Варвара, моя душа негодяйка заплутала ночью темной по дворам. Моя юность улетала на восходе, не забудь меня, Варвара. Помни меня, пока бежит по земле последняя река. Позови меня, Варвара. Моя душа негодяйка заплутала ночью темной по дворам. Моя юность улетала на восходе, не забудь меня, Варвара. Помни меня, пока бежит по земле последняя река. Позови меня, только верь в меня. Я буду падать и вставать и карабкаться наверх диким пламенем. Если разгорюсь, ты накроешь меня волнами. Останешься со мной перед штормами. Не дай мне утонуть в этом мире. Твоя вера даст мне силы, чтобы найти себя в безлюдной забытой пустыне. Я буду погибать, чтобы найти тебя. Ты залечишь мои раны, прилечу с перебитыми я крыльями. Заклевали меня вороны, они кружили надо мной, закрывая солнце черными перьями. На восходе повстречаю все твои невероятные неземные образы. Буду ждать тебя в пустыне грез и звать по имени. Варвара, моя душа негодяйка заплутала ночью темной по дворам. Моя юность улетала на восходе, не забудь меня, Варвара. Помни меня, пока бежит по земле последняя река. Позови меня, Варвара. Моя душа негодяйка заплутала ночью темной по дворам. Моя юность улетала на восходе, не забудь меня, Варвара. Помни меня, пока бежит по земле последняя река. Позови меня.